Вторая часть. Черные зеркала пространств. Цезарь. Новичка привезли за час до ужина. Два человека. Явно не уланы. Пожилые, упитанные, в дорогих костюмах. Видимо, штатские чины управления. Говорили негромко, бархатно. «Ну вот, пока ты поживешь здесь», — сообщил мальчику один, лысоватый, в блестящих очках. «Здесь?» Мальчик оглядел койки под черно-синими одеялами, тесные проемы окон в толще старинных стен. Лицо его дернулось испуганно и брезгливо, наверное, от неистребимого интернатского запаха. Ребята тесной группой стояли поодаль, в углу спальни. Мальчик скользнул по ним глазами, так же, как по койкам и стенам. «Почему здесь?» Он был некрасив. Очень большой рот и треугольный маленький подбородок, твердые скулы, сильно вздернутый нос. Лишь волосы хороши, светлые, почти белые и, видимо, жесткие. Они были подстрижены ровным шаром, как густой громадный одуванчик. И только на темени из ровной стрижки торчал непослушный, увернувшийся от ножниц клочок. Но лицо — беспривычный и ласкающий глаз детской округлости. Ничего общего с теми славными мордашками, которые Корнелий на работе привык впечатывать в рекламные проспекты для счастливых семейств. И все же... Ярлык без Инды никак не клеился к новичку. Мальчишка явно был из хорошей семьи. Из такой, где истинная воспитанность и твердое ощущение своего «я» — наследие нескольких поколений. Порода видна всегда. Инфанта узнают, несмотря на лохмотья, как в фильме «Шпага принца Филиппа». А этот был отнюдь не в лохмотьях. В шелковистой рубашке стального цвета со всякими клапанами и пряжками, в модных светлых брючках длиною чуть ниже колен, в длинных серых носках с вытканными по бокам серебристыми крылышками, в лаковых сандалетках. На плече он держал расшитую курточку — гусарку. Эта гусарка взметнулась, когда мальчик обернулся к своему очкастому спутнику. — Почему здесь? А разве это клиника? — Это школа, — мягко сказал очкастый. — Закрытая спецшкола для обследуемых детей. «В клинике сейчас не все готово к твоему приезду, и...» «Вы говорили, что отвезете меня к профессору Горскому! Вы солгали!» «Я не солгал, голубчик. Просто изменились обстоятельства. Некоторое время тебе следует побыть в этой школе. А для того, чтобы...» «Эй, что такое?» Мальчик метнулся к двери, и уже через две секунды Корнелий увидел в окно, как он, бросив курточку, мчится к проходной будке у высокой побеленной стены. Очкастый и его товарищ сшиблись в дверях, потом друг за другом резво выскочили во двор. Корнелий следом. Постовой улан уже нес мальчишку от проходной. Тот молча и яростно рвался из уланских лап, но в двух шагах от чиновников перестал биться. Наверное, чтобы не унижаться. «Вы уж глядите за ним покрепче, господа хорошие», — сумрачно сказал улан. «А то он мне головой под дых». «Ты ведешь себя крайне неразумно», — сказал очкастый. — Куда ты собрался бежать? — Домой! — Это нельзя. Я же объяснил. — Разве я арестант? — Нет, но так сложились обстоятельства. — Я понял. Это тюрьма! Новичок яростно оглянулся, словно искал щель в грязно-белых стенах. — Почему? Что я вам сделал? Какое вы имеете право? Я хочу домой! «Я же объяснял». «Вы все врете! Вы бесчестный человек! Вас самого надо в тюрьму! Вы...» Он стоял прямо, со сжатыми кулаками, со вскинутым на очкастого чиновника лицом. Слезы не бежали, а брызгами летели из блестящих гневной зеленью глаз. Второй чиновник, с розовой шеей и ровным пробором на гладкой круглой голове, сказал со злым пришепетыванием Корнелию. «Вы, кажется, воспитатель. Успокойте же мальчика». Корнелий не успел сказать. «Как успокоить, черт возьми!» Неслышно и быстро подошел Антон. Взял новичка за локоть. «Послушай, слезами здесь не поможешь. Надо сперва успокоиться, передохнуть, а потом...» «Отстань!» Мальчик вырвал руку. Антон сказал терпеливо. «Это зря. Мы хотим тебе помочь». Но он, видимо, не был уверен, когда говорил «мы». Мальчишки и девчонки, стоявшие у крыльца, прижимались друг к другу плечами и смотрели насупленно. Корнелий понимал, что в новом мальчике они чувствуют чужака. За эти дни Корнелий научился кое в чем понимать их. Наверное, помог случай со шприцем. Ребята увидели, что Корнелий не обычный штатный воспитатель, не надзиратель. Нельзя сказать, что между ним и детьми возникло особое доверие или какая-то привязанность. Но, по крайней мере, они его не боялись.